Это длится уже некоторое время. Да, уже некоторое время, и тут ничего не поделаешь. Вот попробуй сама, зажги. А Лиза повернула выключатель, и вокруг лампы вспыхнул тусклый ореол света. — Лампы умирают, — сказала Хлоя, — и стены уменьшаются. И вот это окно тоже. — Правда? — спросила Ализа. — Погляди. От огромного окна, занимавшего прежде всю стену, остались всего два узких проема с закругленными углами. А между ними выросло некое подобие стены, преграждавшее путь солнечным лучам. Потолок заметно опустился, а антресоли, на которых стояла кровать Колена и Хлои, теперь едва возвышались над уровнем пола. — Что же это происходит? — спросила Ализа. — Не знаю. — Гляди-ка, вот нам и принесли немножко света. В спальню вбежала мышка с черными усиками и внесла маленький осколок одного из цветных стекол кухонного окна, который излучал яркий свет. — Как только становится темно, — объяснила Хлоя, — она мне всегда приносит немного света. И Хлоя погладила мышку, которая положила свой трофей на столик у изголовья кровати. — Как мило с твоей стороны, Ализа, что ты пришла меня проведать. — Ты же знаешь, — сказала Ализа, — я люблю тебя. — Знаю. А как поживает Шик? — Нормально. Вот купил мне костюм. — Красивый, — сказала Хлоя, — и тебе идет. Она умолкла. — Тебе больно? — спросила Ализа. — Бедняжка. Она наклонилась и погладила Хлою по щеке. — Да, — простонала Хлоя, — я так хочу пить. — Понимаю, — сказала Ализа, — я тебя поцелую. Быть может, он хоть немножко утолит твою жажду. — Да. Ализа снова наклонилась к ней. — О, — вздохнула Хлоя, — твои губы такие прохладные. Ализа улыбнулась, ее глаза были полны слез. — Куда ты уезжаешь? — спросила она. — Недалеко, — ответила Хлоя, — в горы. Она повернулась на левый бок и спросила, — ты очень любишь Шика? — Да, но он любит свои книги больше, чем меня. — Не знаю, может, ты и права. Если бы я сама не вышла замуж за Колена, я так хотела бы, чтобы ты была с ним. Ализа снова поцеловала ее. Глава 42. Шик закрыл за собой дверь книжной лавки. Ничего интересного он там для себя не обнаружил. Он шел, пристально разглядывая свои ботинки из коричнево-красной кожи, и с удивлением заметил, что один ботинок тянет его в одну сторону, а другой — в противоположную. Он остановился, подумал, потом мысленно вычертил биссектрису этого угла и двинулся по ее направлению. При этом он едва не попал под колеса жирного такси и сохранил свою жизнь только благодаря изящному прыжку, в результате которого сбил с ног прохожего. Ругаясь, на чем свет стоит, тот поспешил в клинику, чтобы ему оказали первую помощь.